поддерживают все, рассказывают байку за байкой, начинают вспоминать, как снимались в горящем лесу или под проливным дождем. Действительно, это тяжело. Только это совсем иная тяжесть, чем та, с которой приходится преодолевать психологические трудности в работе над ролью. В театре нет ни болот, ни пожаров. Но попробуйте прожить 3 часа такого душевного накала, и вы в какой-то степени драматический артист. Тут приходится жертвовать и честолюбием, и самолюбием. Тут приходится становиться учеником. И чем безбоязненнее им становишься, тем больше выигрываешь. Между тем, век скоростей сказался на актерском облике. Актер согласится в кино пройти по веревке над пропастью, но попробуйте убедить его в театре, что следует уходить от поверхностной разработки роли. На словах он будет согласен с вами, но он забыл, как это делается. Он забыл, что такое истинная проработка роли. Актер сопротивляется, ершится. Он не хочет серьезно работать. Он знает, что в другом месте с меньшими душевными затратами добьется большей известности. Разумеется, я говорю о болезни. Это не значит, что она обязательно присуща каждому. Есть люди, которые и в кино, и в театре, и в небольшой передаче по радио везде остаются творцами, но, к сожалению, о многих, можно сказать, работают урывками, проездом, наскоком. Там за тебя что-то сделал оператор, тут монтажер. А вот глядишь, и тебя где-то осенило, и ты внес что-то ценное между прилетом и отлетом в самолет. И вот уже усидчивость, которой требует вообще любое искусство, а театр, может быть, в особенности, начинает исчезать. Зачем усидчивость, когда можно и походя что-то делать? Так проходит 1, 2, 3, и вдруг начинаешь видеть, что почти на каждом спектакле налет какой-то суетливости. Суетливость хуже ржавчин. Между тем, профессионализм – это скрупулезность, способность трудиться, отсутствие суеты. Профессионализм – это деловая скромность, способность служить своему делу, самокритичность. Профессионализм – это не притягивание роли к себе, а умение идти от себя к роли, ломая не роль, а себя. Это умение не задерживать на себе лишнего внимания. Это способность ощущать действие и его развитие. Профессионализм – это умение слышать режиссера и чувствовать локоть партнера, тяга к изживанию в себе поверхностного, тяга к углубленности. Профессионализм – это воспитание в себе особого слуха к внутреннему ходу сценического действия. Профессионализм – это подвижность внешняя и внутренняя. Наконец, это подвижничество. Когда мы учились 30 лет назад, дух Станиславского еще витал над нами, его слова о том, что нужно любить искусство в себе, а не себя в искусстве, еще не казались старомодными. Кто из попавших туда в театр не читал с трепетом о гневных табличках или письмах актерам, вывешенных за кулисами? Кто не увлекался рассказами о старом хате и наивном Станиславском с его детски трепетным характером? Его книги о мастерстве актера и этике выучивали чуть ли не наизусть. Затем над всем этим стали шутить. Станиславского ведь уже не было в живых, а его учения передавали подчас не те, кто обладал высоким художественным вкусом. Постепенно из живого гения он в представлении многих его не знавших превратился в скучного наставника. Любить искусство, а не себя в искусстве. Да не смешно ли?